90-е. Шоу должно продолжаться. 12. Глава 1. Клуб Волчайска был не вполне типовым. И если бы я всерьез увлекался краеведением, то обязательно бы насел на каких-нибудь старожилов, которые наверняка поведали бы мне его героическую историю. Что-нибудь вроде когда-то давно это здание принадлежало фабрике дореволюционного промышленника и мецената Кузьмы Харитоновича такого-то, а во времена революции. Или, может быть, раньше здесь была школа, куда свозили беспризорников из всех окрестных деревень, или еще что-нибудь такое. Хотя, скорее всего, тут был какой-то амбар или склад. Утилитарное такое зданице, на самом деле, кирпичная коробка, на много слоев покрытая сверху штукатуркой. В тех местах, где этот слоеный пирог потрескался, было видно красную старую кладку. Ну и над входом еще проступали объемные цифры 1876, которые явно пытались замазать, но как-то не очень настойчиво. К этому году должны были построить новый дом культуры, извиняющимся тоном объяснял Артем. Но в стране, сами понимаете, что творится, как-то не до того стало. Но к будущему году обязательно будет, так что не сомневайтесь. Ничего, мы люди неприхотливые, заверил я. На самом деле, мне здесь даже нравится. Прикольное здание. Раньше тут было, начал Артем, ТССС. Если что-то скучное, типа склада, лучше не продолжай, остановил я его. А мы будем всем рассказывать, что у вас тут по ночам призраки злых НКВДшников гремят цепями, и еще что кто-то воет на болотах. Ха-ха, призраки, рассмеялся Артем. За призраками, это вам в заброшенную штольню надо. У нас ребятишки про нее все время страшные истории рассказывают. А, то есть все-таки есть призраки? Прищурился я. Ну, лично я не видел, смутился Артем. Ангелочки топтались на сцене, Вадим сидел за пультом и командовал. Цепелины пока что сидели на стульях у стены и о чем-то своем шептались. Наташа стояла в самом центре и медленно пританцовывала, прикрыв глаза, как будто слушая мелодию в своей голове. Творческая атмосфера, как она есть. В этот раз еще и с романтикой в виде палаток, которые мы с горем пополам все-таки натянули. И с клубным сортиром в кустах на улице. Да уж, туалета внутри клуба нет. А вот ларек уже открыли. Ну да, мы примерно так же гардероб в Фазенде устроили. Отгородили угол, построив там домик. Но здешний предприниматель на этом не остановился. Он еще этому ларьку и название дал. На фанерке голубой краской было написано слово «Легия». Изящно так написано, с завитушками. Я мысленно представил себе деревенскую дискотеку и фыркнул. «Легия». Поэтически-то как, но потом мне как-то даже немного стыдно стало за пренебрежительность. У этих волчайцев так-то нам всем учиться надо. Сортир при клубе, хоть и представлял собой 4 кабинки с дырками в деревянном полу, был чистым, краска на нем свежая, шпингалеты все рабочие. В самом помещении клуба никакой особой роскоши не было, деревянный пол, деревянная сцена, кулисы даже. К стене притиснута кафедра. Этот клуб явно тут не только для танцев плясок используют, но еще и какие-то собрания проводит. Ну, там, я задумался и понял, что понятия не имею, что за такие общие собрания тут могут проводить. Городских активистов, советов по благоустройству, просто какие-нибудь публичные лекции. В голову навязчиво лезла фраза «Вот передо мной сидит рожа, которая вчера не допила, а сегодня перепила». В какой-то книжке прочитал, это точно. Там как раз речь шла про публичную лекцию заезжего профессора и доктора, гонорис кауза. Я представил, как за этой кафедрой стоит Женя Банкин и монотонно рассказывает собравшимся волчайцам о пользе рок-музыки для народного хозяйства и просвещения, и мне сразу стало весело. «Наташа!» — крикнул я. «У тебя важное совещание внутри твоей головы, или тебя можно побеспокоить?» «Важное!» — серьезно сказала она, не останавливая танец. «Но если у тебя тоже что-то важное, то говори. Я многозадачная, ты же знаешь. Видела кафедру?» Я ткнул пальцем в сторону сцены. «Прикинь, если концерт вести с нее, типа, лекция в университете». Наташа остановила танец, открыла глаза и посмотрела на сцену. «Там еще не хватает стола с красной скатертью», — проговорила она, напрашивается. «Артем, у вас есть длинный стол, как в президиуме, и красная скатерть», — подключился я, «и графин еще стеклянный», — добавил с другого конца зала Ян, взмахнув бутылкой без этикетки. «Да уж, этот как всегда». «Стол есть, разумеется», – оторопело сказал Артем, переводя взгляд с меня на Наташу. «Но это же вы так шутите?» «Да, какие могут быть шутки?» – заявила Наташа и уперла кулаки в бока. «Мы же с вами серьезные люди. Повисла недолгая пауза, потом мы все вместе засмеялись. И я, и Наташа, и цепелины. Ангелочки, наверное, тоже бы засмеялись, но они были заняты и не слышали, о чем мы тут говорим. «Конечно, шутим», – заверил я Артема. «У вас тут отлично, так безмятежно и спокойно, почти как на курорте. Люди у нас хорошие», – чуть испуганно проговорил Артем. «Как-то примерно так я себе концерты представлял», – думал я, сидя на ящике за кулисами и изредка выглядывая в зал. Он был размером примерно с типовой школьный актовый, и даже сиденья были такими же, скрепленные блоками по 4, с откидными сидушками. Их можно было как расставить рядами, так и сдвинуть к стенам, освободив центр для активной движухи. Артем сначала хотел расставить, но мы с Наташей его убедили, что незачем. Пусть публика колбасится, у нас все-таки рок-концерт, а не академический хор мальчиков. А если кто-то устанет, то может и сбоку посидеть. Народ прибывал потихоньку. Самые нетерпеливые начали тыкаться в клуб чуть ли не за час до концерта, так что пришлось закрыться изнутри, чтобы не мешали. Но было слышно, что снаружи народу становится все больше. Забавно было, что публика явилась очень разная. Не только старшего подросткового возраста. Нет, молодежь, ясен пень, была. И ее было примерно половина от всех собравшихся. Но хватало и остальных возрастных категорий, включая детей и пенсионеров. Нет, натурально, было несколько семейных пар с детьми лет 8-9. Группка дедов-пенсионеров оккупировала ближний к сцене край сидушек. Привычно так, причем, будто они и на дискотеке так же ходят. Знаете, а я когда-то себе представляла, что я работаю певицей в придорожном кафе, раздался вдруг из колонок задумчивый голос Наташи. Я даже сразу не сообразил, что она сидит на краю сцены и болтает ногами. Частично ее от меня колонка скрывала. Публика притихла, но до гробовой тишины было далеко. Я совершенно серьезно, продолжила Наташа и одним движением поднялась на ноги. Такое кафе, в котором дальнобойщики останавливаются пообедать. И там такая маленькая сцена в углу. И я сижу на стуле, играю на гитаре и пою какой-нибудь тоскливый блюз. Я делаю это каждый день, точнее, каждый вечер, или все равно когда. В зале стало еще тише. Теперь источниками шума были только компашка мелких пацанов, которые гоняли друг за другом и голосили. Но на них уже начали шикать родители. А однажды там за столиком обязательно оказался такой элегантный мужик, продолжила Наташа, прикрыла глаза и принялась медленно пританцовывать, повторяя те же самые движения, которые она делала не так давно в центре этого зала. Он подойдет ко мне и скажет: «Девушка, я настоящий продюсер из Москвы, вы невероятно талантливы, и я готов прямо сейчас увести вас из этой глуши, вы будете настоящей звездой, мы с вами поедем на гастроли, выпустим пластинку, она разойдется миллионными тиражами, бла-бла-бла». Теперь замолкли даже дети. Не то, чтобы они начали слушать, что там болтает Наташа. Их просто поймали родители и призвали к порядку. И знаете, что бы я ему ответила? Наташа открыла свои огромные инопланетные глаза, обвела зрителей взглядом и широко улыбнулась. Я бы ему сказала: «Да пошел ты в жопу, продюсер». На слове «жопа» только что замолчавшие дети снова громко заржали, и к ним присоединилась еще и часть молодежи. «Привет, Волчайск!» Наташа помахала руками. «Я когда увидела ваш город, я поняла, что это он и есть, город из моей мечты, и что я никогда и ни за что отсюда бы не уехала, ни за каким продюсером. А еще я не умею играть на гитаре, и блюз не пою, так что вместо меня вам придется слушать вот этого здоровенного парня по имени Ян. Янчик, помахай людям. Привет, Волчайск!» В своей микрофон сказал Ян и поднял руки над головой. «Янчик умеет блюз», сказала Наташа, «и обязательно вам это покажет. Вы же рады, правда?» Публика нестройно захлопала, кто-то засмеялся, кто-то свистнул. До овации было пока что далеко, но хороший настрой, позитивный. «Тогда мы начинаем», почти шепотом сказала Наташа в микрофон. «Группа Яны Цепелины, город Новокиневск». «Ну как?» спросила Наташа, устраиваясь рядом со мной. «Как всегда, гениально, моя королева», без всякой иронии сказал я. Наташа действительно очень чутко ощущала настроение публики. И вот этот ее философский тон оказался. Блин, даже не знаю, как сказать. До ее речи в зале были просто всякие разные люди. О чем-то болтали, стояли в очереди в ларек за пивом. Пивнушка «Легия», ХМ. Кстати, а ведь в будущем один из волчайских стаутов будет так называться. Надо же, оказывается, У этого названия есть история, и вот я как раз сейчас за ней наблюдаю, можно сказать. Мысли мои снова вернулись к Наташе, которая сидела рядом со мной и, склонив голову, пристально смотрела на Яна. Вот были обычные волчайцы. Да, народ явно неплохой в массе своей. После гульбища в ресторане Людмила в Змеином камне, вообще было ощущение, что мы на каком-то семейном празднике находимся. Все ходят, болтают, сплетничают, пьют пиво. И тут Наташа говорит эти свои слова, и все неуловимо меняются. Как будто она набросила на всех что-то вроде фильтра, и обычные люди сразу стали героями какого-то культового кино. Сплела из эмоций паутину. Я тряхнул головой. Да уж из моих эмоций она тоже сплела паутину, похоже. Гениальный все-таки она человек. Кажется, такому нельзя научиться. Это нужен какой-то особый дар. А я, между прочим, правду сказала, усмехнулась Наташа. Ну, почти. Я в детстве была на свадьбе одной родственницы, и там была певица. В таком блескучем платье и с кучеряшками. Пела романсы. И я подумала, что я тоже хочу петь в ресторане. Только когда я об этом маме сказала, та мне надавала по щам и сказала, что я не выдумывала, и что в ресторане только проститутки могут петь. А я тогда и слова-то такого не знала, а вот сейчас почему-то вспомнила. Про дальнобойщиков это я уже приврала. Никогда не хотела жить в глуши, хотя здесь и правда не так плохо, как мне казалось. Особенно после Змеиного камня, усмехнулся я. Мы это заслужили, Вилял, серьезно сказала она. Я вчера ночью даже плакала. «Прикинь, плакала. Почему?» – удивился я. «Все же нормально кончилось. Залезла под одеяло и меня расплющило вот этим всем», – Наташа передернула плечами. «Я представила, как много всякой дряни с нами там могло произойти. Я же видела, как ты за всех волнуешься. Еще и Ян этот бухой вечно, и дурище это в брюликах. Ой, трындец, как думаешь, он бы убил их, если бы увидел, кого убил?» – недоуменно спросил я. «Ну этот сахатый свою шлюшку-жену с этим, Валерой», Наташа сморщила нос, «тоже их застукала?» – спросил я. «Ой, можно подумать, трудно было догадаться», – фыркнула Наташа. «Сначала эта фифа продефилировала в туалет, потом этот Валера двинул туда же, героически поддернув штаны, а потом ты оттуда вышел с таким лицом, что, не стал проверять, я пожал плечами. Это та история, на финал которой я не хотел бы смотреть, каким бы он ни был». Наташа задумчиво посмотрела на потолок и пошевелила губами. «Ну да, знаешь», — сказала она и усмехнулась. «А прикинь, если бы этот рогатенький увидел, как кудряшка Валера чпокает его жену, а потом не схватился бы за ствол и не пристрелил обоих, а скромненько так промямлил. Дорогая, когда вы кончите, выходи в зал, там именинный торт принесли. Фу». Мы посмотрели друг на друга и громко засмеялись. Ян бросил в нашу сторону недобрый взгляд, и мы пристыженно синхронно закрыли рты. «Неудобно получилось», – прошептала Наташа. «Хорошо было, вот что. Мне даже приходилось себя встряхивать за шиворот, чтобы не расслабляться. Такая милая атмосфера царила вокруг. Никаких тебе бритых типов в кожанках и золотых цепях, никто за стволы не хватается. Молодежь колбасится вплотную к сцене, народ постарше и мелкие дети тусят чуть поодаль. Покурить на улицу выходит. В зале никто не дымит, пиво пьют, да, аксакалы-пенсионеры даже что-то покрепче явно употребляют, из такой же бутылки без этикетки, какой Ян перед концертом размахивал, видимо, самогонка какая-то местная, но в жопу бухих не видать, даже в проекте, явной агрессии никто не проявляет, подпевают, отплясывают, кассеты покупают у Евы, прямо-таки эталонно все, расслабляет, ангелочки сменили цепелинов, Астарот сорвал порцию оваций, раскинув крылья. Темные тени народ чуть ли не наизусть знал. Подпевали хором. В финале, когда Астарот начал прощаться, заставили ангелочков еще раз на бис спеть, а потом цивилизованно так разошлись по домам. Что за магия такая в этом Волчайске, что он такой ванильный посреди лихих 90-х? Когда последние зрители покинули клуб, мне даже ущипнуть себя захотелось. Я точно не сплю, а точно сейчас не проснусь в гостинице Змеиного камня, обнаружив, что мы попали в бесконечный день сурка, и ангелочкам снова надо будет выступать перед до зубов вооруженными и взрывоопасными братками. Из каждой следующей серии там все будет становиться все хуже и хуже. То кого-то застрелит, а если попытаешься потом как-то этого избежать, то случится пожар. Приедет на разборки соседняя группировка и начнет разговор с пары гранат, заброшенных в зал. Или, ребята, спасибище огромное, Артем, грохоча ботинками, приближался к сцене. На его тревожном воробьином лице сияла счастливая улыбка до ушей. «Такой замечательный концерт. Вы просто, просто, в общем, еще раз спасибо». Он подошел ко мне и принялся активно трясти мне руку. Потом повернулся к Астароту. «Очень приятно познакомиться было, очень», — сказал он и принялся жать руки всем подряд. «Я так переживал, вы не представляете. И мне теперь так неудобно, что с проживанием получилось». «Ну, отлично все получилось», — заверил Бильфигер. «Я, правда, еще не видел, как там палатки поставили. Там все хорошо», — торопливо заверил Артем. «Я с вашим Артуром отправил мужиков, чтобы вам там с дровами помогли и покараулили, пока вы на концерте. Ах да, еще про ужин. Надо будет по дороге заехать к тете Маше, она там испекла всякого, чтобы и на ужин, и позавтракать еще осталось. И, Володя, пойдем отойдем в сторонку, да, надо же, как размяк, даже напрячься не получилось. Ни единой тени мысли, что сейчас этот тревожный и нервный Артем начнет оправдываться, что денег нет, случился форс-мажор или что-то подобное. Вот тут вот я все записал». Артем достал из-под полы молочный пакет, в который была завернута пачка денег и вырванный из тетрадки двойной листочек. «Вот сколько билетов продано, а вот тут вот. Народу получилось немного больше, так что мы на входе просто брали плату. Раз решили, что все равно стоять все будут, то какая разница, сколько билетов, правда ведь?» Глава 2. Хотела сказать, что не май месяц, а потом вдруг поняла, что как раз май. Наташа поежилась, стараясь еще плотнее укутаться в спальник. «А что вы хотели? Май месяц», — подхватил Бильфигер, тоже как гусеничка, закутанный в выцветший спальник одеяло. Все засмеялись. Я вытянул ноги поближе к костру и пошевелил босыми ступнями. «Блин, Вилял, мне на тебя даже смотреть холодно», — воскликнула Наташа. «Ты совсем что ли не мерзнешь?» «Мерзну», — засмеялся я. «Ну так, фрагментарно. Босиком я был не из героизма, а по нелепой случайности. В воду наступил в темноте, так что кроссовки пришлось снять и поставить сушиться. Почти забытое ощущение походной романтики. Пышущий жаром костер, от которого горят щеки, и мерзнущая спина, и неудобное бревно под задницей. Но расходиться по палаткам совершенно не хочется. Где-то в траве голосят сверчки, или кузнечики, хрен их разберет, кто это по ночам издает эти тейрер-тейрер. Над головой звезды на черном бархате неба, а вокруг раскрасневшиеся лица моих ангелочков и частично еще цепелинов. К этому моменту Ян уже отрубился, и его молодецкий храп сотрясал стенки одной из палаток, напоминая нам этим звуком о том, как Пазик привез нас в темный лагерь, как мы с шутками-прибаутками вытаскивали его спящее тело из автобуса и при свете пар волокли к палатке, как спорили, где выделить ему место, в большой палатке или маленькой. На маленькую изначально были планы у Астарота и Кристины, но под давлением общественности они согласились, что лучше уж отселить туда Яна. И нам таки удалось его массивную тушу туда запихать, дважды своротив центральную стойку, то мы поняли, насколько правильно мы поступили. Здоровенный Ян моментально разметался в позу морской звезды и занял все внутренние пространства. Костер пары местных мужиков нам честно развели, за что им спасибо. Конечно, если бы пришлось возиться еще и с огнем при свете фар Пазика. «Зато комаров нет», — сказала Ева, шевеля палочкой угли в костре. «Ой, помню, как родители в первый раз вытащили меня на рыбалку», — усмехнулся Макс. «Мне лет 12 тогда было. Я сначала так радовался. В книжках же читал, как это здорово. И радовался ровно до того момента, как мы на машине до места не доехали. Знаете, такое, под ясным ключом. Типа, только для тех, кто знает, как проехать». И как только я вылез из машины, вся романтика сразу превратилась в ад. Тучи комаров, палатка эта дурацкая, жара, вонючая дыта. И лежу я, такой, ночью в своем спальнике между родителями и думаю, вот нафига, они же у меня обеспеченные люди. Неужели нельзя было как-то по-другому время провести? Ни на минуту не заснул, а в половине пятого отец нас всех поднял, типа надо рыбу ловить. Туман кругом, холодрыга, комары эти дурацкие. «А рыбы-то хоть много наловили?» – спросил Бильфигер. «Да блин!» – засмеялся Макс. «Мы удочки закинули и ждем. Ветками отмахиваемся. Мама на костре завтрак готовит. А рыба не клюет нифига. Часов в 10 только начало. Будто ей забыли рассказать, что она должна на рассвете ловиться. А мне нравилось в 5 утра вставать», – сказала Ева. «У нас рабочий день начинался с 8, чтобы до жары успеть поработать. и завтрак нужно было приготовить в 7, так что дежурные в 5 должны были просыпаться. «Рабочий день?» – удивленно спросил Бегемот. «Это где ты так работала?» «Да я не работала», – усмехнулась Ева. «Это археологическая экспедиция. После первого курса обязательная практика, а после второго я сама записалась. А во, прикольно, наверное», – завистливо вздохнул Бегемот. «Всякие сокровища из земли выкапывать. Бильфигар, у тебя же тоже должна быть?» «Да, ой, точно». Бильфигар повозился, укутываясь в спальник еще глубже, до самого носа. «После сессии должна начаться, на 3 недели целых, но блин, там же у нас фестиваль, и вообще, фестиваль только в июле, можешь и успеть», — сказала Ева. «Археологичка, это круто, мне очень нравится, а там тоже надо в палатках жить», — хмыкнул Макс. «Конечно», — Ева пожала плечами, «но на самом деле, быстро привыкаешь, когда лагерь стационарный, в нем очень легко устроить комфорт и уют. Особо опытные даже постельное белье из города захватили. А комары?» – спросил Макс. «А комары перестают кусать на 3-й день», – засмеялась Ева. «Предпочитают грызть только временно заезжающих. Так забавно. Позапрошлый год был трындец какой комариной. Там просто тучи летали, облепляли с ног до головы. Но только поначалу. Через неделю стало казаться, что их вообще нет. А тут к нашему начальнику экспедиции приехала в гости знакомая семья. Я как раз дежурила тогда, сижу в купальнике вокруг костра, картошку чищу. А они выходят из машины, до самых ушей замотались, отмахиваются. И смотрят на меня так странно. «Ведьма», — пробурчала Наташа. Все заговорили разом. Каждый торопился поведать, как он впервые оказался на дикой природе с палатками. Все говорили про ужасные неудобства, и все с нотками восторга и гордости, как о геройстве. «Эх, молодежь!» – воскликнул Шимика. «Мерзнут они, а чай так никто и не поставил». Началась скованная суета в потемках. Я взял ведро и двинул к берегу за водой, осторожно ступая босыми ногами по хрусткой хвое, сосновым корням, шишкам, блин. Съехал с невысокого песчаного обрывчика на заднице, уцепившись за куст. Шагнул по мокрому песку, остановился на самой кромке воды, которая уже даже холодной не казалась, даже наоборот. Забавно, там, в моем прошлом будущем мы на природу выезжали, конечно, уже без всей этой мороки с сложной установкой тяжеленных брезентовых палаток, выстругиванием колышков и идеальной натяжкой. Высокие технологии сделали кемпинг комфортным и беспроблемным. Дуговые палатки ставились на раз-два даже в одиночку. Раскладные кресла и столы моментально делали стоянку жилой. Гаховые горелки кипятили воду, привезенную с собой в 5-литровых бутылях. Тенты-шатры защищали от комаров, ночного холода и дождя. Только щеки от костра точно так же горели. И дым свербил в носу и выбивал из глаз слезы. Но костер – это все равно обязательный элемент программы. Как же без костра-то? А сейчас я вернулся, так сказать, к истокам. Я поставил ведро на берег и закатал штанины, ну, чтобы воды без песка зачерпнуть, и фыркнул, вспомнив, как когда-то предложил в своем прошлом будущем использовать воду из речушки для чая, и какую истерику устроили наши спутницы в ответ на эту идею. Апистархос, дизентерия, кишечная палочка, и много других страшных слов. Я зашел в воду по колено, и вот тут-то она и перестала казаться мне теплой. Холод ледяными иглами впился в кожу, голые пальцы онемели. Бррррр. Я торопливо зачерпнул ведром воды и взлетел на невысокий обрывчик буквально пулей. Как еще воду не расплескал? Да нет же, вот так надо. Короткая палка, давайте вот эту возьмем. Осторожно, рогатку не свороти, турист СССР. Блин, да это бревно какое-то, зато не сломается. А если просто в костер поставить? 10 минут шумной суеты под похохатывающее одобрение опытного Шимики, и вот уже ведро, на 3/4 заполненное водой, висит над костром, и языки пламени облизывают его правый бок. Все снова угомонились и уселись по своим местам. «Ева, а увы в своей экспедиции скелеты из-под земли выкапывали?» – спросил Кирилл. «Конечно», – Ева пожала плечами. «Мы же могильник копали». «Могильник, у-у-у-у», – страшным голосом повторил Бегемот. «В могильнике должны водиться умертвия. Это ты Толкиена начитался, друг мой», – хохотнул Шимика. «Бррррр, человеческие кости трогать?» Поежился Кирилл. «А не страшно вам было?» «Не-а», качнула головой Ева. «Они же старые совсем, коричневые такие, на ощупь как деревяшки. Прикинь, Кирюха, их уже черви все объели». Бегемот схватил Кирилла за ногу. «Да, блин». Кирилл вздрогнул и огляделся. «Там кто-то ходит, что ли? А как ты думаешь, почему Волчайск назвали Волчайском?» Бегемот снова потянул к Кириллу скрюченные пальцы. «Прикинь, к нам сейчас со всех сторон подкрадываются волки и ждут, когда мы потеряем бдительность, чтобы наброситься». Бегемот сделал резкое движение в сторону Кирилла, но схватил за руку Кристину, которая сидела следующей. Та оглушительно завизжала. «Дюша, блин!» — воскликнула Старот, обнимая свою девушку. «Что за шутки еще у тебя дурацкие? Волков каких-то придумал. Да какие уж тут волки!» Кристина их своим визгом распугала. Бегемот заржал. Остальные после паузы тоже рассмеялись. И даже как-то расслабились, что ли. «Дюша, займись лучше пирожками тети Маши», — хихикнул Бильфигер. «О, точняк!» Бегемот завозился, бревно под ним крутанулось, и все, кто на нем сидел, чуть не рухнули назад. Снова засуетились, зашумели. Шимика переставил здоровенную эмалированную кастрюлю с пирожками поближе к костру. «Может, чай дождемся?» – предложил Макс. «Ой, да пока он еще закипит», – отмахнулся бегемот, выуживая пирожок. «А может, уже кипит?» – с надеждой проговорила Наташа. «Посветите кто-нибудь в ведро, ничего не видно. Удивительная все-таки вещь, ночные посиделки у костра. Вроде бы и неудобно, и ужасно, и бревно это качающееся, и дым в глаза, но расходиться не хочется. Мы сидели и болтали практически до рассвета, пили чай, отплевываясь от чинок, трескали пирожки, которых нам напекла заботливая тетя Маша, рассказывали страшные истории из какого-то дремучего детства. Разговор то превращался в бурный поток слов, то затухал. И тогда каждый смотрел в огонь и думал, да хрен знает о чем, о чем-то важном, стопудово. По палаткам разошлись, когда небо на востоке уже отчетливо так посветлело. И еще час, наверное, возились и перекрикивались. Перед тем, как заснуть, я услышал бурчание Астарота. «Лучше бы мы к тете Маше ночевать пошли». Но что ему ответила Кристина, я уже не услышал, потому что благополучно отрубился. Все-таки пазик, такое себе транспортное средство для долгой дороги. На моей четверке перегон от Волчайска до Шушерина тоже показался длинным и скучным, но на пазике он казался совершенно бесконечным. Еще и после ночевки в палатках я своих орлов и орлиц зря не тормошил и не взбадривал. Смотрел в окно, на зеленеющие поля и мелькающие периодически озера и речушки. Ловил дзын неудобной тряской дороги. Иногда оглядывал лица своих соратников. Больше всего переживал за сохранность голосовых связок Астарота и Нади. Но с ними, к счастью, все было в порядке. Астарот с утра был смурной, не выспавшийся и растрепанный, но не простыл, что радовало. Надя так вообще как-то очень легко и непринужденно перенесла суровые условия. Проснулась почти сразу следом за мной, помогала костер раскочегарить, весело щебетала и даже зарядку сделала. А сейчас вообще безмятежно дрыхла, отжав себе место на куче спальников сзади. Хуже всего было Яну. Его предсказуемо накрыло похмельем. Он попытался прямо с утречка найти бухло, но эти поползновения я в этот раз решил пресечь. Отвел его в сторонку и пообещал тихонько, что увижу, что он с утра квасит, печень отшибу, раз она ему без надобности. Шутливо сказал, конечно, но, сработало. Страдающий бледно-зеленый Ян сидел, привалившись потлатой головой к стеклу, и на ухабах шипел и морщился, когда его башкой об это самое стекло прикладывало. Бильфигер с Кирюхой тихонько что-то обсуждали, голова к голове, и к ним изредка вклинивался с комментариями Вадим. Бегемот выглядел не таким веселым, как ночью, вздыхал периодически, но вслух ныть не решался. Наташа с Евой устроились на одном из передних сидений и дремали в обнимку. «Скоро будет кафешка одна знаменитая, там остановку сделаем», — сказал Шимика, старательно огибая особенно впечатляющую дыру в асфальте. «В узких кругах знаменитая», — хмыкнул я. «Не в узких, а в знающих», — усмехнулся Шимика. «Я же дальнобоем одно время был, так что места эти знаю, как свои пять пальцев, можно сказать. Похвастаться тем же я не мог. Ну, то есть область я, в целом, знал неплохо, конечно, но только это в будущем, когда карта автодорог будет иметь совсем другой вид. Здесь и сейчас я был словно на какой-то другой планете». Шимика, не глядя на меня, ткнул пальцем вперед, туда, где рядом с асфальтовым полотном кучковалось несколько здоровенных грузовиков, из-за которых этой самой кафешки видно и не было. Одноэтажное строение белого цвета с покрытой серым шифером крышей. Имелась даже табличка, сигнализирующая, что сие место называется кафе-бродяга. «Смотри, Наташ, вот, кстати, место твоей мечты», — усмехнулся я. «Я как-то по-другому себе это представляла», — сонно пробурчала моя королева, с сомнением оглядывая пыльную площадку вокруг, скучный равнинный пейзаж и компанию суровых мужиков в кепках, сидящих на скамейке перед входом. Они пили чай и дымили, как паровозы. Появление нашего пазика они, разумеется, заметили и молча смотрели, как мы выбираемся из автобуса. «Это еще что за потлатая команда на наши головы?» — нарушил молчание один. «Прямо какой-то дурдом на выезде», — заржал второй. Ангелочки с цепелинами заметно так напряглись. Но тут из автобуса вышел Шимика. «А что, мужики, Маринка-то до сих пор работает, а?» — сказал он, блаженно потягиваясь и совершенно не обращая внимания на недружелюбную встречу. «О, так это же Шимика. Ха, в натуре. Ты что, заделался водителем у детского сада? Засохни, Гаврилыч», — отозвался Шимика. «Это, между прочим, знаменитая рок-группа на гастролях». Водила и Шимика принялись жать друг другу руки и хлопать по спинам, вспоминать каких-то старых знакомых, которых здесь сейчас не было. Прямо иллюстрация к суровому дорожному братству. Я мешать не стал и двинул на разведку внутрь. Кафешка была, прямо скажем, спартанской. Внутри было всего 4 столика, а выбора блюд никакого и вовсе не было. От руки на листочке было написано, что сегодня на первое – борщ, на второе – котлета с картошкой, на третье – чай. И цена указана сразу за весь обед целиком. Неожиданно довольно небольшая. Я даже переспросил у дамочки на раздаче. «Не нравится? Проваливайте», — отрезала она, прищурившись. Да уж, очень суровая дамочка. Прямо-таки Сара Коннор. Жилистая, с ехидным выражением лица. Загорелая неожиданно. Еще май, когда она успела так загореть. «Все нравится», — быстро отреагировал я. «Нам нужно 20 обедов. За столами все не поместитесь», — сказала хозяйка, не двинувшись с места. «Ничего, на улице пожрем», — усмехнулся я. «Да сейчас прямо», — она мотнула головой. «Так я вам и отдала посуду на улицу. Я вас впервые вижу. Давайте тогда партиями», — миролюбиво предложил я. «Сначала первые 10, потом вторые. Но только чтобы быстро пожрали, ясно вам?» Сара Коннор погрозила мне пальцем. «Время, знаете ли, деньги. Чтобы не засиживались». «Yes, мэм», — бодро отсалютовал я и положил на тарелочку деньги. «Все сметем, как электровеник». И тут она наконец-то улыбнулась. «Трепло», — фыркнула она и исчезла в кухне. А я вышел наружу, чтобы сообщить своим проголодавшимся орлам дальнейший план действий. «О, Володя, иди к нам сюда». Шимика энергично махал мне рукой. «Тут мужики с тобой поговорить хотят». «Здорово», — я кивнул, пожал протянутые руки. «Сейчас, 5 сек, эй, орлы. Заведение маленькое, так что есть будем партиями. Рассчитайтесь там на первый, второй, что ли». Я снова повернулся к Шимике. «Валяй, что за дело? А вы правда музыканты?» — спросил невысокий мужичок с пузиком и в серой кепке. «Да не, прикидываемся только», — усмехнулся я. «Приезжаем в населенный пункт, говорим, дайте денег за концерт. Нам дают, а мы сваливаем», — пока никто ничего не сообразил. «Гаврилыч, ну что ты дурацкие вопросы задаешь?» Шимика толкнул водилу в плечо. «В натуре, музыканты, отвечаю. Сам слышал. А можете нам тут концерт сыграть, а?» — спросил другой водила, высокий, тощий и сутулый. Глава 3. Лицо у тощего было, конечно, как у того пикапера, ну, который подкатывает к девушке с вопросом: «Вашей маме зять не нужен?» А девушка внезапно улыбается ослепительно и заявляет, что нужен. Он собирался поддеть волосатиков с эдаким снисходительным сарказмом. Типа, сейчас уставшие от суровой дорожной жизни подростки начнут мазаться и ныть. И теперь не знал, что сказать. Смотрел, открыв рот, как ангелочки азартно вытаскивают из автобуса инструменты, а Вадим разматывает провод удлинителя от кафешки. Ну да, первым моим порывом было, конечно же, отшить водитла. Но пока я открывал рот, у меня в голове промелькнуло несколько кадров из всяких клипов рокеров посреди пустынных пейзажей. Я замер, а потом вдруг уверенно кивнул. «Да, можем, отличная идея, братан». Хлопнул его по плечу и сорвался с места. И как-то резко заразил ангелочков энтузиазмом, на пальцах в 3 словах объяснив, что я имею в виду. «Ну да, равнинная часть Новокиневской области, это не Гранд Каньон, а КамАЗы дальнобоев, не гигантские американские траки. Да и я не Стас», — но возникший в голове концепт прямо-таки захватил и меня, и ангелочков. «Да что вы вообще, я же пошутил», — запоздало попытался сдать назад водила. Но остановить внезапный движ уже не смог, ясен пень. «Ну, блин, реально же прикольно вот так, спеть посреди нигде, на пыльной парковке грузовиков с видом на бескрайние равнины и кафешку с шиферной крышей, снять черновик будущего клипа, гениального, разумеется, звук будет не очень, конечно, сказал Вадим мне вполголоса, когда парни взялись за инструменты, но идею твою я понял. Цепелины вместе с тарелками высыпали из кафешки, и даже суровая местная Сара Коннор не возражала, вышла вместе с ними и стояла на крыльце, привалившись к косяку. «А может и не нужно будет ничего переснимать», — подумал я, прильнув к видоискателю, «звук только перезаписать, а вот свет шикарный, перистые облака пополам чуть рассеивали яркие лучи, яркости хватало для вполне такой сочной картинки, звук надо будет перезаписать». Понятное дело, но вот видеоряд, есть какой-то непередаваемый шарм в любительской видеосъемке, отдельный такой вид искусства, спонтанный концерт на парковке грузовиков, и суровые мужики эти в кипончиках и с папиросами, я задержался стеклянным глазом камеры на их примолкшей компашке, когда Астарот с Надей замолчали, и музыка стихла, меня прямо-таки резануло пронзительностью момента, внутри даже задрожало все, и на глаза слезы навернулись. «Ну вы, блин, даете?» Тощий водила медленно захлопал в ладоши, и остальные водилы к нему присоединились. Я нажал на стоп и опустил камеру. Не факт, что это будет видеоклип в будущем, конечно, но это явно то, что стоит запомнить. И зрителей немного, и не за деньги. Музыка ради музыки. Я посмотрел на ангелочков. Лица были все еще усталые, помятые после неудобной ночевки и долгой тряской дороги, но глаза сияют. Астарот улыбается от уха до уха, обнял Надю за плечи. Бильфигар прикрыл глаза и, кажется, внутренне боролся с желанием обнять свой поливокс. Кирилл ущурился на небо. Бегемот самодовольно надулся и смотрел на меня с видом. «Ну скажи, мы же крутые, крутые!» Макс покачивал гитарой и смотрел вниз. И тоже улыбка на губах. «А я тогда говорю, а можно мне добавки?» Он говорит, «Выходи за меня замуж», а я ему, «Ага, только школу закончу». И прикинь, если вот в том месте, где статуи, поставить такой конус из картона и поджечь. Да не, это надо со Стасом поговорить, вдруг не получится, это же с вертолета какого-то надо снимать. Надо с отцом поговорить, чтобы он задник оформил. Лучше я новую песню напишу, у меня идея появилась. Пазик все так же трясло, как и до этого кафе, даже, может, хуже. Асфальт в этих местах был эпизодическим, основная часть дороги была раздолбанной грунтовкой, и с одной стороны, вроде и хорошо, что дождей давно не было, с другой, приходилось наглухо задраивать все окна, чтобы не дышать пылью. Хрен знает, что за конструкция такая у Пазика, такое ощущение, что его открытые окна работали как пылесос, затягивая окружающую атмосферу вовнутрь, а если закрыть окна, то солнце моментально его накаляло, превращая в печку на колесах, но это все уже никого не волновало. Вторая часть дороги, после кафе «Бродяга», разительно отличалась от первой. До обеда мои орлы и орлицы в основном молчали, пытались дремать или просто сидели с чуть отупевшими от тряской дороги и недосыпа лицами. Зато сейчас трындели, размахивая руками, вскакивали со своих мест, повисая на поручнях, ржали, когда автобус подпрыгивал на очередной кочке или начинал вибрировать на очередной стиральной доске, и сыпали идеями, и планами на будущее. «Хороший борщ у Сары Коннор», — подумал я. Понятно, что дело было не совсем в борще, хотя кормили в бродяге на самом деле неплохо. Борщ был густой и с мясом, котлетки увесистые, пюрешка густая, и в нее явно не пожалели сливочного масла. Короче, нормальный обед, явно то, что надо. Ну и концерт наш внезапный сыграл свою роль, конечно. Ну да, концерт был коротенький, на 3 песни, дольше расставлялись. Но этого хватило, чтобы суровое водительское братство ангелочков зауважало. И пока те обедали, крутились вокруг, наперебой представлялись, жали руки. Кто-то рассказывал про своего Эхламона сына, кто-то зазывал в гости в какое-то Бороданово, мол, приезжайте, парни, вам там всегда будут рады, хлеб-соль, все такое, вдохновляюще, в общем, зарядила подсевшие батарейки энергией, и ее даже хватило до самого Шушерина. В деревню мы въехали с радостными возгласами, ой, смотрите, там свиньи, ой, это прямо такой же гусь, я в детстве от такого же бегал, он щипался, а я козу называл чертом, качели, офигеть, я такие только в кино видел, в каком еще кино, а я не помню, что-то про советскую деревню. Там такие же были, все-таки Волчайск, несмотря на обилие одноэтажных домов, ощущался как город. Ну, городок, может быть, тут дело в моем внутреннем восприятии, конечно, я его видел в будущем. Когда на сопках по соседству откроется горнолыжная база, в центре вырастет парочка стеклянно-зеркальных торговых центров, а бренд «Волчайское пиво» станет весьма раскрученным. Сейчас до этого далеко, но все равно было какое-то ощущение. Хотя может это меня просто шушерено на контрасте на такие размышления навело. Вот уж оно-то было стопроцентной деревней. Здоровенной, да, райцентр все-таки. Пешком обходить точно устанешь. Но вайбы были прямо каноничные. Здесь люди заговаривали чуть ли не за километр. По улицам бродила разнообразнейшая живность. Начиная от привязанных к колышкам коз, заканчивая компашкой упитанных свиней, залегших в обширной луже. Непонятно, кстати, откуда взявшиеся. Дождей последние дни не было. Колодезный сруб с помятым ведром. Телефонная будка, притулившаяся у деревянного столба. Бабульки в платочках. Качели эти. Рядом с ними дети копошатся, но доска слишком тяжелая для них. Аттракцион явно на взрослых рассчитан. И спешащий в нашу сторону Степан. Володя. День добрый. Он помахал рукой еще от сельпо, которое было на другой стороне просторной площади. Пазик наш мы остановили прямо возле клуба. Галка-то приболела. Панкреатит же у нее. Кричал он это на всю деревню, разумеется, продолжая стремительно приближаться к нам. Так че говорю-то? Он остановился, отдуваясь, и облокотился на вилы, которые зачем-то волок в руке. Галка хотела сама прийти вас встречать, но я ее уложил и велел не вставать. Ключ от клуба забрал только. Без нее, мол, управимся. Так ведь, панкреатит? Переспросил Ян, который остановился рядом со мной и почесывал растрепанную шевелюру. Вроде пока еще трезвый. Ну или холецистит. Хрен их разберешь, я же не доктор. Вздохнул Степан. Так я вот чего подумал. Концерт же ваш завтра только. Сегодня надо вас разместить, а с этим я и без нее справлюсь. И кормежку организуем. Как раз сегодня у Ярика и Людки свадьба, а у них бычок годовалый ногу сломал. И это уже после того, как они свинью забили. Так что мясо завались. Степан продолжал экспрессивно вещать, выдавая массу подробностей из жизни местного бомонда, кто там что сказал и какие у кого планы. А мы молча внимали, даже с некоторым восторгом. Степан явно волновался от взваленной на себя ответственности по организации концерта, так что слова сыпались из него как горох. Главное из его речи мы уяснили: гостей в деревне много, еды внезапно тоже много, так что лишние 20 человек погоды не сделают. Ну и что размещение будет, конечно, в тесноте, но зато не в обиде. По-простому, закачив свой спич, Степан шумно выдохнул и тут же развил бурную деятельность. Мы выгрузили инструменты в клуб, потом он полез с нами в автобус, чтобы показать дорогу, куда ехать. Привел наш пазик к западной окраине деревни, где как раз готовились к этой самой свадьбе. В качестве банкетного зала натянули брезентовый гараж, внутри которого стоял стол, а вокруг суетились женщины всех возрастов, но это я успел все заметить мельком, потому что дальше началась суета с нашим размещением. Шимика попытался вякнуть насчет палаток, но Степан так бурно запротестовал, что наш водитель предложение свое снял, как неуместное. Цепелинов забрал к себе всем скопом деловитый дедок с тростью и в пиджаке с орденской планкой, а нам с ангелочками выделили просторный деревянный сарай с сеновалом. Ну, то есть, это они выбрали сеновал. Были варианты разбрестись по разным домам и спать более комфортно, но романтика опять победила. «Мне что-то страшновато», — сказала Наташа, усаживаясь рядом со мной на скамейку возле забора. «Ощущение такое, что мы снимаемся в каком-то фильме ужасов. Думаешь, эти селяне нас на ужин съедят?» — усмехнулся я. К брезентовому банкетному залу начали стекаться деревенские жители. Они кучковались перед забором, заходили и выходили, и общались, громко, никаких шушуканий, и нас обсуждали тоже, разумеется. Это у них что ли завтра концерт в клубе? Ой, а вон тот главный еще и в рогах же будет. Страсти какие, что только не придумают. Мне как-то один раз сон снился, Наташа поежилась. Реальный такой, я даже когда проснулась, долго не могла поверить, что я на самом деле дома. Мне снилось, как будто я проснулась, а я на самом деле живу в деревне. И я, только не смейся, крепостная крестьянка. Меня какая-то толстая баба тычет в бок и сует в руки ведро, и командует доить корову. И вот я смотрю на эту корову, а она говорит: «Му-у-у». «Логично», — фыркнул я. Коровы какой-то такой звук и издают, а я боюсь. Корова смотрит с таким видом, будто сейчас меня боднет, а я точно знаю, что мне ее подоить надо. Я говорю: «Коровушка, дай молочка». А она улыбается, такая. Корова улыбается, удивился я, а у нее во рту клыки, как у волка. Я бросаю ведро и убегаю. Потом спотыкаюсь и понимаю, что падаю прямо в колодец. Вот типа того, который мы в самом начале видели. «Ты главное эту историю завтра на концерте не рассказывай», — засмеялся я. «Ой, да», — Наташа всплеснула руками. «Хотела с тобой как раз об этом поговорить. Можно я завтра не буду концерт вести, а то мне не по себе?» «Корова с клыками», — задумчиво повторил я. «Ну, это аргумент, конечно. Я серьезно», — сказала Наташа и уперлась в меня немигающим взглядом. «Мне прямо страшно здесь, будто я вообще сплю все еще, в том самом сне». «Да как скажешь, моя королева», — кивнул я. «Ой, спасибо тебе». Она порывисто кинулась меня обнимать. «Ты даже не представляешь. Все нормально, Наташ», — сказал я. «Тараканы бывают всяких мастей. Хочешь, можешь вообще в автобусе спрятаться и не выходить». Наташа замерла, как будто прислушиваясь к своим чувствам. Потом покачала головой. «Нет», — сказала она, — «если я пропущу ночевку на сеновале, я себе никогда не прощу. Деревенская свадьба – это, конечно, мероприятие не для слабонервных. Степан как-то на старте меня заболтал, и я даже не успел подумать, под что это такое он нас подписал. Как-то мимоходом подумал, что поужинаем по-быстрому где-нибудь с краешку и разбежимся по местам ночевок. В конце концов, это же не наш праздник, мы к нему никакого отношения не имеем. Но хрен там угадал, разумеется». Банкетный стол был далек от изысканности. Горы салатов стояли прямо в эмалированных тазиках. Сало, с искрящимися кристалликами соли по поверхности, было порезано крупными шматами. Вареная картоха громоздилась прямо-таки гималайскими пиками. И мясо, блин, вот уж не думал никогда, что мяса может быть чересчур много. Жареное с луком, котлеты размером с лапти, их тоже принесли в эмалированном тазу. Соленые помидоры и огурцы даже не стали доставать из банок, поставили прямо так, и пирамида из вареных яиц, и корзинки с хлебом еще, и плошки со сметаной, такой густой, что ложка там не просто стояла, нужно было еще постараться ее туда воткнуть. Мне даже в какой-то момент захотелось сбегать за камерой и снять медленно вот этот самый стол, и отправить кассету в будущее, мол, смотрите, привет вам, друзья мои, из голодных 90-х. А потом я подумал, что не вижу тут практически ничего покупного. Все это кулинарное роскошество недавно или росло на грядке, или мычало, или хрюкало. Из покупного было только несколько бутылок водки. Их гордо поставили в центр стола, и не трогали поначалу, видимо, оставив на сладкое. Пили самогон и какие-то сладенькие наливочки. Голоса слились в одну сплошную какофонию, и я даже не пытался каким-то образом уследить за нитью разговоров. Незачем. Я этих людей вижу в первый и в последний раз в жизни. Что мне до того, с кем спуталась оторва Ленка, и кому еще задолжал зампредседателя Кириллыч. Просто это была такая музыка. Из голосов, звона стаканов, тостов, воплей Горько и взрывов хохота. Ян забурился куда-то в центр движения местных мужиков. Его потлатая башка возвышалась над всеми, и голос сливался с остальными прочими. «Уснет под столом, никуда не потащим», мысленно констатировал я, когда он заглотил очередные полстакана местного самогона. Напряженная Наташа сидела рядом со мной и периодически хватала меня за руку. С другой стороны от нее Силаева. Мы, не сговариваясь, оберегали нашу королеву от ее ожившего ночного кошмара. «Бедная собачка», — сказала Ева, опустив руку под стол. «Чего это она бедная?» — хмыкнул я, отгибая край скатерти и заглядывая под стол. «Ее тут все подкармливают, жратвы столько, что она может магазин для других собачек открывать». Белая мохнатая собачка посмотрела на меня грустным взглядом. Я потрепал ее по голове и заглянул в свою тарелку, чтобы выбрать кусочек мяска поаппетитнее. «Я ей сейчас полкотлеты попыталась скормить», — засмеялась Ева, а она понюхала ее и вздохнула, и, кажется, даже заплакала. «Я очень хорошо ее понимаю», — фыркнула Наташа. «Глаза еще не наелись, а в пузо не лезет. Кажется, я сейчас лопну и всех забрызгаю. А я еще котлеты не пробовала. А собачку из Новокиневска привезли», — сказала Ева, погладив мохнатое ухо. Собачка преданно посмотрела на ее и свернулась клубком у ее ног. Жених местный, невеста приезжая. Он пока учился в Новокиневском сельхозе, они познакомились. и теперь решили жить здесь. И, блин, даже не знаю, зачем мне эта информация. Это просто твоя врожденная вежливость, сказал я. Виновников торжества нужно знать хотя бы мордально, а я так лично не запомнил, которая из девиц невеста. Там рядом с женихом всегда какая-то толчия. Вон та, маленькая, Ева кивнула куда-то в глубину банкетного зала. В красном платье. Так в белом же должна быть, удивилась Наташа. Она решила выпендриться, пожала плечами Ева. И кажется, об этом еще пожалеет. Меня сейчас больше волнует, как бы отсюда наших теперь вытащить, чтобы спать пойти, вздохнула Наташа. Глава 4. Это мыши, прошептала Ева и захихикала. Наверное, выводок пищит. Романтика, прошептал я в ответ и тоже тихо засмеялся. Мы сбежали на сеновал почти сразу же, как объевшиеся гости решили, что настало время танцев. Деревенской экзотики типа дядя Коля с баяном в этот раз не подвезли. Музыкальное сопровождение было вполне современным. На всю улицу голосил кассетный магнитофон с большими колонками. И зрелище отплясывающих под попсу рокеров мы решили пропустить. И сбежать вдвоем с Евой вместо нашей ночевки. Спальники были разложены на деревянном помосте. Но мы решили хлебнуть сельской романтики по полной. И перетащили свои спальники на сено. Его уже было не то, чтобы очень много, большую часть живность уже подъела. Но осталось еще достаточно, чтобы в нем поваляться. И не то, чтобы это было прямо очень уж удобно. Конечно, колючая сухая трава тыкалась в спину сквозь тощие спальники, травинки лезли в лицо, и в темноте было чертовски трудно от них избавиться. Но в этом всем был какой-то удивительный шарм. Когда мы перестали возиться и устроились более или менее удобно, раздался тот самый многоголосый писк. Видимо, мы растревожили семейство местных обитателей, и они высказывали нам свое возмущение. «Хорошо, что ты меня убедил поехать тоже», — сказала Ева, уже не особо шепча. «На самом деле, мы могли даже орать во всю глотку, народ на свадьбе точно ничего бы не услышал. Там все азартно и хором подпевали ласковому маю из колонок. Такое удивительное приключение получилось, только прохладно как-то». Ева повозилась, прижимаясь ко мне поближе. «Без тебя мне пришлось бы труднее», — сказал я, смахивая с руки что-то щекочущее. «Может быть, соломинку, а может и насекомые. Ну да, сеновал, та еще экосистема. Живности здесь было полно всякой. Романтика, она такая, в душе, прилив нежности и восторга. Снаружи, колючие сухие травинки, мыши и тараканы. Но все равно здорово было лежать вот так вот, крепко обнявшись, утопая в хрустком сене, и слушать приглушенные дощатыми стенами звуки деревенской свадьбы, пьяные выкрики, нестройный хор голосов, хохот, взвизги девушек. «Знаешь, о чем думаю?» — спросила Ева. «О театральных актерах. Они же каждый вечер выходят на сцену и играют там одно и то же. Это для нас, зрителей, спектакль — это праздник. Мы видим это все только один раз, а они, каждый вечер они выходят, изображают все эти эмоции. Для них это рутина. Типа как зубы почистить. Эти зрители с их аплодисментами. Эти страсти ГМ шекспировские. Какие у тебя философские мысли для сеновала?» Однако усмехнулся я. «Нет, ну правда». Ева приподнялась на локте. «Я сейчас смотрю на наших. Это же в первый раз, когда у них столько концертов подряд. Еще и с дорогой. И вот этим всем. Как они? Они же должны очень уставать, наверное». «Пока не знаю, милая», — отозвался я, — «но я тоже за этим слежу. Из моего небольшого опыта общения с публикой, могу сказать только, что я задумался, представил себе зал Фазенды. Почему-то именно этот образ настойчиво лез в голову в качестве примера, а вовсе не то памятное награждение в Питере, когда пришлось импровизировать и придумывать на ходу всякое, а вот публичная рутина. Наверное, нужно просто примириться с мыслью, что это каждый раз как первый», сказал я, вспомнил медитативный танец Наташи в Волчайском клубе. «Нельзя привыкнуть. Во всяком случае, это не быстро происходит. Тогда это должно быть ужасно утомительно», сказала Ева. «Так и есть», сказал я, «но не только. Наверное, это как секс». Ева чуть смущенно захихикала и уткнулась носом в мое плечо. «Да, точно, я прижал ее к себе покрепче. Технически каждый раз происходит одно и то же. Так ведь, весь процесс с обеим сторонам известен, но привыкнуть все равно не получится. Каждый раз, как первый», эхом повторила Ева, «но некоторые же привыкают, да, ну, там, семейные пары, которые много лет в браке. Наверняка, есть актеры и музыканты, которые тоже привыкают, засмеялся я, но они вряд ли будут великими. От пафосности этой фразы у меня засвербило в носу, или я просто соломенной пыли вдохнул. Я громко чихнул, и внизу тут же запищали успокоившиеся вроде бы мыши. Отличный фон для рассуждения о величии актеров и музыкантов. На сеновале одном из райцентров Новокиневской области. Прямо высокая философия, но Ева не засмеялась. Лица ее мне было не видно в темноте, но почему-то я знал, что оно задумчиво серьезное. «Да нет, не совсем так», — сказал я, — «к черту величие. Величие в случае актеров и музыкантов — это скорее про деньги, маркетинг и прочие приземленные и насквозь неромантичные вещи. Каждый раз как первый — это про счастье, видеть восторг публики, смотреть в глаза тех, кто пришел тебя послушать, видеть блеск глаз. Это очень заряжает, правда. Устаешь, конечно, но оно того стоит. Даже если это не про деньги, не сказала бы, что вы где-то работали только за восторг публики», снова захихикала Ева. «Эй, а как же кафе «Бродяга»?» Возмутился я. «Я видела, что эти шиферюги тебе заплатили», сказала Ева. «Но когда я все это затеял, я понятия не имел, что так будет», пожал плечами я. «Ну да, на самом деле, для меня тоже та ситуация была сюрпризом. Парни уже собирали инструменты, когда тот тощий, с которого все началось, отозвал меня в сторонку и сунул незаметно в руку несколько купюр. Избивчиво объяснил, что они с мужиками скинулись, не побрезгуй, мол, а я и не побрезговал. И даже не сказать, чтобы удивился такому повороту событий. Наверное, поэтому», проговорила Ева и замолчала. «Что?» Я легонько толкнул ее в плечо. «Договаривай». «Не знаю, как сказать», продолжила Ева. «У нас на одной сессии зашел разговор про деньги. И там говорили, что хорошо зарабатывать можно только когда к этому стремишься. И что нужно научиться отказывать и говорить нет. И научиться не тратить лишнее. А когда я смотрю на то, как ты действуешь, то мне кажется, что они совершенно не правы. Ты как будто вообще про деньги не думаешь, а они к тебе сами приходят. Ты много тратишь, никогда не жадничаешь. И все равно». Я молчал, не зная, что ответить. Точнее, знал, конечно. В свое время, когда я только начал свой путь на ниве частного бизнеса, я тоже всячески ломал голову над вопросом как, блин, зарабатывать, и даже прошел десяток разных тренингов и курсов по этому поводу. Много шишек набил, пока начало получаться. И пока я пришел к своей стратегии в этом вопросе. Просто весь этот опыт был получен в условиях более суровых, что ли. В 2000-х и конкуренция стала более жестокой, и потребители более грамотными. Разве что не стреляли уже. «Я тоже хочу вот так, как ты», – прошептала Ева, уже довольно сонным голосом. «Ты же меня научишь?» «Обязательно», – тихо проговорил я в ответ, но не уверен, что она услышала. Дыхание ее стало размеренным и глубоким. Она уснула. Я заботливо прикрыл ее открывшееся плечо спальником и мысленно засмеялся. Ну вот, сбежали вдвоем на сеновал. И вместо того, чтобы предаться самозабвенному сексу в каноничных, можно сказать, условиях, трепались про работу и деньги. Нормально, да. Впрочем, романтика сеновала реально на секс как-то не очень настраивала. Душа в ближайшей доступности нет, даже до туалета надо топать, и в общем, я только приблизительно дорогу помнил. Снаружи раздался взрыв хохота, громкие пьяные голоса, магнитофон замолк на какое-то время, но ненадолго, кассету перематывали, от храпа Яна сотрясались стены, вроде бы, он должен был ночевать в каком-то другом месте, конечно, например, под свадебным столом. Второй скрипкой в утренней симфонии выступал бегемот, кажется, но разбудило меня не это, а вовсе даже вопли петуха. Я посмотрел на часы, 7:30, чувствовал я себя бодрым и свежим, хотя в носу слегка першило. Надеюсь, это не потому, что я простыл. Просто пыли надышался. Ева тоже открыла глаза и сонно улыбнулась. «Я бы выпила кофе», — сказала она. «Мы выбрались из сена. Сначала старались не шуметь, но потом забили. Разбудить наших спящих рокеров сейчас можно было, разве что водой их из шланга окатив. Да и то не факт. Погода какая хорошая», — Ева потянулась. В ее растрепавшейся косе застряли травинки. «Подозреваю, что в моих волосах тоже. Прямо лето. У вчерашнего банкетного зала уже царило некоторое оживление. Эту страну не победить», — пробормотал я, прислушавшись к разговорам, бодрым таким. «И не скажешь, что эти же люди буквально несколько часов назад голосили на все лады, поломали забор. Впрочем, этот забор выглядел так, будто его уже не в первый раз завалили. «Эй, молодежь!» Тут же окликнул нас с Евой красномордый мужик, который вчера был за тамаду и вдохновлял гостей на алкогольные подвиги. «А вот уже ушица поспела, давайте-ка к нам. Ухо на завтрак», — удивился я. «Ты что ли в первый раз на деревенской свадьбе? Это традиция, можно сказать». «Да уж», — фыркнул я, — «хотя я бы сначала предпочел принять ванну, выпить чашечку кофе». «Ага, и какао с чаем», — засмеялась Ева. «В целом, агрессивное деревенское дружелюбие меня не смутило. Я немного волновался за Еву, но она из всех моих спутников, за исключением, разве что Шимики, оказалась ко всем полевым тяготам приспособленной больше, чем даже я. Легко включалась в разговоры с подначками, смеялась грубоватым шуткам, легко шутила в ответ. Городские гости свадьбы еще спали, мои орлы, я уверен, продрыхнут до обеда. Будить их раньше я не собирался. Зато деревенская часть свадьбы сползлась к месту празднования еще до 10 утра. И каждого следующего гостя приветствовали взрывами хохота и рассказами о его вчерашних подвигах. «О, а вот и Коля. Ха, а помнишь, как ты вчера колоду бодал? А Вонятка-то помните, как отплясывал, что даже штаны потерял? Ну ты, Семен Семеныч, и герой у нас. Жена-то тебя не прихлопнет за выкрутасы такие. Марья Ивановна прямо звезда. Помните, как из-за нее тот городской с завмагом подрались? А кто вчера забор-то сломал? Какой забор? Да у Михалевых же. А, да это дед Егор упал. Я думала, ты про ордыновский спрашиваешь. Ордыновский тоже сломали? Сломали, да его в щепки разнесли. И убежали, щеглы. Котя, сноха-то ордыновская, с обрезом на крыльцо выскочила, а те уже шасть. А кто хоть был-то? Вот и я говорю. А Томку видел кто? Она вчера с тем волосатиком целовалась, так ейный хахаль обещал ему рыло начистить. Да, начистить. Он как завалился спать в курятнике, так и не просыпался пока. Димка-то? Да нет, Славка же Томкин хахаль. С Димкой они еще зимой разбежались. Традиционную утреннюю уху зачерпывали здоровенным половником прямо из закопченного ведра. Изысканность была на общем местном уровне, то есть все по-простому. Рыбу выпотрошили и сварили, с небольшим добавлением лука и морковки. Причем жижи было меньше, чем, собственно, самой рыбы. «Ты ее ешь, а она на тебя смотрит», – пробормотал я, разглядывая содержимое выделенной мне эмалированной миски. Часть рыбех сохранила свою форму, и их белые глаза смотрелись, ну, в каком-то смысле даже инфернально. «А где Наташа?» – спросил я у Евы тихонько. «Она, кажется, вчера почти сразу со свадьбы сбежала, но я не успел заметить, куда именно. Надо в автобусе посмотреть», – прошептала в ответ Ева. «К половине второго я решил, что мои орлы и орлицы уже достаточно наспались и отправился их будить. Растолкал, погнал умываться к колодцу, завтракать и все остальное и прочее. Наташа действительно нашлась в автобусе, разложила в проходе несколько спальников, закопалась в них, как в гнездо, и читала книжку. Убедившись, что с ней все в порядке, я сбегал к столу и собрал ей в миску всякого разного на завтрак».